Глава 12. Удивительный гость. Оставив свое спящее тело, я направилась к лесопилке. Должна же я разузнать планы противника. Конечно, мои силы далеко не такие, как у Элитарины, но зато я в этом облике могу выйти за пределы леса. Быстренько пролетев напрямую через все деревья, я наконец добралась до предполагаемого места. И ужаснулась. Наемников здесь собралось действительно целый взвод. Как говорил Зигги. Человек 40-50. Все предыдущие, которых мы недавно здесь перестреляли, тоже уже проснулись и отдельной кучкой сидели в стороне. Надо сказать, были они какие-то немного зашуганные. Но это и к лучшему. Для нас. Как говорится, для того, чтобы победить войско противника, достаточно всего лишь сломить его моральный дух. Хе-хе. Вот спали бы они все, я бы уж тогда постаралась над этим. А так... Ну, хотя бы подслушаю что-нибудь, да подсмотрю. Вначале я шустро бродила между ними, стараясь уловить хоть какую-нибудь ценную информацию. Но спустя час-другой мне это так надоело. Они все время болтают одну чепуху, какие-то байки и анекдоты, ничего полезного. В конце я уже просто разлеглась на траве и принялась рассматривать звезды. Вот интересно, можно ли уснуть, будучи уже во сне? Никогда еще не пробовала. Надо будет как-нибудь проверить, что получится. Провалявшись так почти до рассвета, я так ничего интересного для себя не услышала, и поэтому решила сходить проверить, как там наш защищаемый отряд поживает. Но как только я поднялась, наемники тоже подскочили. Один из них громко прокричал о том, что они выдвигаются на охоту, и остальные его весело поддержали. Тогда я изменила свое решение и отправилась вслед за ними. Удивительно, но они даже не разделились на несколько отрядов. Видимо, те наемники, еще из моего отряда, успели хорошенько припугнуть всех остальных насчет эльфов. Ломаем, ломаем моральный дух, хе-хе-хе. Всей толпой они зачем-то пошли вокруг леса. Что это? Какой-то сильно умный план? Или просто страх действует? Ладно, неважно, следим дальше. Как я прикинула в голове, наш разнорасовый отряд находился в северной части леса, а наемники продвигаются как раз в ту сторону. Но если они так и продолжат обходить лес по окраине, то не смогут обнаружить наших. А если все же забредут в лес? Тогда мы с эльфами просто не успеем прийти им на помощь. Лучше предупредить. Глубоко вздохнув, я открыла глаза и поднялась. Рогральф все так же спал, и Элитарина сидела неподвижно, но с открытыми глазами. «Эй, ты спишь?» – окликнула я ее. Эльфийка вздрогнула, поискала что-то глазами в воздухе, а потом, наконец, обратила на меня внимание. «Так, в общем, наемники», — немного растерялась я, увидев ее странный взгляд. «Их полсотни, и они сейчас на северо-востоке от леса, на окраине, идут в сторону того отряда, который мы защищаем. Могут их, конечно, не заметить, но я решила предупредить, на всякий случай». «Ясно», — кивнула она, а потом взяла в руку прутик и со всей силы швырнула его в Реграля. «Вставай, Соня, дело не ждет. Иди предупреди Зиги. И вообще, будьте готовы в случае чего защитить наших подопечных». Эльф широко и громко зевнул, поднялся на ноги, похрустел костями, закинул за плечи лук с колчаном и быстро скрылся среди деревьев. «И я прослежу дальше», — как бы невзначай проговорила я и вновь рухнула на землю. В этот раз я догнала их, когда они уже подходили к северной части. Но, как я и надеялась, наемники даже не остановились и прошли мимо того места, где сейчас находился разнорасовый отряд. Может, они вообще не будут соваться в лес? Тогда вообще хорошо. Это было бы мудро с их стороны. Обогнув лес, наемники неожиданно остановились на северо-западе. Среди них разразился спор. Кто-то предлагал подождать преступников здесь, а кто-то настаивал на том, что надо бы прочесать лес, так как вдруг их цели уже прошли здесь. «Всем молчать!» Громко крикнул, скорее всего, их командир, но я его не знала. «Преступники должны были пройти через этот лес. Поэтому мы сейчас же, без разговоров, заходим в этот чертов лес и просматриваем каждое дерево, каждый кустик, пока не отыщем их. А кто боится каких-то там эльфов, подходим ко мне, не стесняемся, чтобы я мог придушить вас собственными руками. У кого-то вопросы?» Вопросов явно не было, и наемники, разделившись, пересекли границу леса. Они начали выстраиваться в линию для того, чтобы охватить сразу наибольший участок. Я принялась следить за теми, кто был ближе всего к защищаемому нами отряду. Хоть наемники и продвигались очень медленно, но они и правда с особой внимательностью осматривали каждый кустик на своем пути. Но больше всего мне не понравилось то, что продвигались они совсем не в ту сторону, в которую я хотела. И уже когда до наших союзников осталось около пары сотен метров, я хотела было соскочить в реальном мире и спешить сюда же, как вдруг кусты неподалеку зашевелились, и оттуда выскочило какое-то странное существо. Вначале я все никак не могла понять, кто это. Но когда он кинулся на наемников и вцепился одному из них в руку, я его рассмотрела. И не поверила своим глазам. А потом еще раз присмотрелась и снова не поверила. Это был дракончик. Совсем маленький дракончик, размером с кошку. Но вся его чешуя, прекрасные крылья... Нет, это точно дракон. Но как? Откуда? Это просто невозможно. Внезапно я почувствовала, как кто-то трясет мое реальное тело. Да подождите вы, еще секунду и проснусь. Наемники, видимо, тоже были в глубоком шоке от увиденного. Особенно тот, кому этот дракон вцепился в руку. Он вообще вопил так, как будто выпил того жгучего ядреного варева, который варит в нашей таверне мистер Глобс и называет это пивом. «Убейте эту нечисть, убейте ее!» — кричал наемник. «Ты дурак, что ли? Это же, возможно, единственный оставшийся в живых дракон, а ты убить его хочешь?» Но остальные явно не услышали моих возмущений и бросились на бедного малыша. Один из наемников размахнулся мечом и со всей силы ударил по дракончику. Я даже чуть не вскрикнула. Но малыш лишь отлетел в сторону и снова вскочил на ноги. В месте удара остался красный порез, однако не было видно, что дракончика это сильно ранило. Все же крепкая у них чешуя, даже у маленьких. Однако и наемники сдаваться не собирались. Они набросились на него кучей и обрушивали целый град ударов со всех сторон. Вот тут я уже не могла спокойно смотреть. Вновь почувствовав, что кто-то трясет меня за плечо, я с рычанием раскрыла глаза и вскочила на ноги. «Ну чего надо?» Лумрин явно такого не ожидал и с ужасом отпрыгнул в сторону. «Как это? Чего? Хватит спать! Наемники в лесу уже, а ты дрыхнешь!» Прокричал в ответ он. «Я дрыхну!» Завелась я, но потом мои мысли вновь занял дракончик, и я быстро остыла. «Поругаемся потом! Там дракон, и мы обязаны его спасти! Быстрее, за мной!» С этими словами я закинула за плечи лук и рванула в сторону дракончика. «Кого спасти?» – недоуменно окликнул меня эльф. «Ты совсем глухой, что ли?» – прорычала я и, зацепившись за ветку и подтянувшись, начала передвигаться по деревьям. Вскоре Лумрин меня догнал. Он двигался быстрее меня, но явно немного притормаживал, чтобы я не отстала. «Вот, держи!» – подкинул он в воздух колчан со стрелами. Я без труда поймала его и закинула за плечо. «Спасибо!» – фыркнув, поблагодарила я эльфа. Тут я внезапно почувствовала, что тот укус необычного вампика на моей руке начал ужасно чесаться, и это очень отвлекало и раздражало. Спустя некоторое время мы наконец приблизились к намеченному месту, но дракончика здесь уже не было, как и наемников. Услышав неподалеку крики, я тут же бросилась туда и вскоре обнаружила всю эту толпу людей. Они всей кучей гнались за бедным израненным драконом. Малыш в страхе спасался бегством, иногда жалобно попискивая. Не знаю почему, но кажется, летать он еще не умел. Я мгновенно скинула лук и прицелилась в самого ближайшего к дракончику, как вдруг на мое плечо опустилась рука. Обернувшись, я увидела Лумрина. «Не торопись», — покачал он головой. «Еще не время себя раскрывать». «Но ведь его же убьют!» — возразила я. «Если мы выдадим себя сейчас, то они убьют не только его, но и нас, и их». Эльф кивнул в сторону. Я посмотрела туда и заметила, как вдалеке, среди деревьев, в нашу сторону со всех ног бежит та самая черноволосая девушка из разнорасового отряда. Тогда я, разочарованно вздохнув, вернула стрелу в колчан и, ударив с силой по чешущейся руке, ринулась дальше следить за дракончиком. «Куда он делся?» – прокричал один из наемников, и я облегченно поняла, что они его потеряли. «Эй, видит его кто-нибудь?» «Нет, я не знаю, только что передо мной бежал, а потом пропал». «А ну ищите все, он должен быть где-то здесь!» Наемники рассредоточились и начали шарить по кустам. Осмотревшись с высоты, я тоже никак не могла его заметить. Как вдруг, краем глаза я почувствовала какое-то движение. Взглянув туда, я наконец обнаружила бедолагу. Он прижался к стволу дерева и неподвижно лежал, иногда подрагивая. Наемники обошли его немного поодаль и отправились дальше вглубь леса. «Обстановочка острая». Над моим ухом раздался шипящий голос Элитарины, и я даже вздрогнула. «Будьте готовы, с минуты на минуту все начнется. Значит так, слушай меня внимательно». Немного сбоку от меня я заметила, как на соседние деревья приземлились Реграль и Зиги. Прямо под нами подбежала и остановилась Эмирини. Она обнажила топор и взглянула на нас. Хм, ребят, в общем, ситуация такая. Я принялась передавать то, что мне говорила эльфийка. С севера сюда приближается довольно крупный отряд. Это ко мне! Коварно усмехнулся Зигги и бросился в ту сторону. Кроме того, наемники разошлись отсюда кольцом, и сейчас такой же приличный отряд находится на юго-западе отсюда. Если они услышат остальных, то могут спокойно вернуться и таким образом окружать нас со всех сторон. Не вернуться. Ухмыльнулся Реграль и направился на юго-запад. Так, ну и, конечно, вся их основная сила тут, на центре, закончила я. Придется попотеть, чтобы всех перестрелять. Не переживай, вспотеть не успеешь. Коварно улыбнулся Лумрин и перескочил на соседнее дерево. «Пройдем немного вперед», – проговорил он и сделал указательный жест. Продвинувшись дальше, мы оставили дракончика в паре десятков метров позади. «Тупой вампик! Эх, да что ж так чешется-то?» «И еще...» – вновь прошипела Элитарина, но внезапно сбилась и с некоторым страхом в голосе проговорила. «Откуда они? Гламок! Секундочку, скоро вернусь!» «Что случилось? Неужели наемники как-то добрались до нее? Но это же практически невозможно. Я не помню, чтобы кто-то из них отделялся от основного отряда. Или я что-то упустила?» «Ами!» – резко соскочила я на нижнюю ветку. Наемница задрала голову и вопросительно посмотрела. «Вернись быстрее в лагерь, что-то случилось с Элитариной!» Америни кивнула, сорвалась с места и умчалась прочь. Тем временем черноволосая девушка уже подобрала на руки дракончика, что-то крикнула бегущему за ней полуэльфу и побежала дальше. Ее крик услыхали наемники. «Стреляй! Стреляй же в них!» Прокричал один из противников, и несколько стрел устремились в бегущего полуэльфа. К счастью, он вовремя пригнулся и остался невредимым. За полуэльфом уже бежали и остальные из его отряда. Наемники с громкими возгласами бросились в атаку и начали окружать их со всех сторон. Я, еще раз почесав тыльную сторону ладони, приложила к тетиве стрелу и приготовилась, а потом взглянула на Лумрина. Он поднял вверх руку и начал медленно сжимать друг за другом пальцы. 4, 3, 2, 1. Эльф достал лук, прицелился, и когда наемники уже почти вплотную подошли к нам, резко кивнул, и его стрела устремилась в полет. Я тут же выделила первую цель и тоже выстрелила. Внезапно я почувствовал какой-то слабый неприятный запах. В голову пришла мысль. А мои-то стрелы, видимо, тоже со снотворным ядом. Больше задумываться было некогда. Я выбрала следующую цель и снова выстрелила. А потом следующую. И следующую. Хоть я и пыталась стрелять как можно быстрее, Лумрин все равно меня обставлял. Пока я делала 2 выстрела, он уже успевал выстреливать 5. Наемники валились друг за другом как подкошенные. Среди них началась паника. Они задирали головы, пытались понять, кто их убивает, но никак не могли нас с эльфом заметить. Конечно, все основное за нас сделала именно паника. Кто-то из наемников закрывался руками, кто-то прятался за деревьями, кто-то вообще пытался спасаться бегством. Последних мы, естественно, отстреливали в первую очередь. Как я и говорила, во всем виноват моральный дух, хе-хе-хе. Пока мы с Лумрином занимались стремительным расточительством стрел, для черноволосой девушки с драконом на руках образовался безопасный проход. Она пробежала мимо нас и умчалась в западном направлении, прямиком к выходу из леса. За ней проследовали и все остальные из ее отряда. Наемникам было уже не до них. Они пытались лишь выжить, но, увы, это получалось у них плоховато. Их командир пытался всех образумить, выкрикивал что-то гневное, но его уже никто не слушал. А вскоре Лумрин выстрелил и в него, и он сонно свалился на землю. После того, как мимо нас пробежали рыжеволосая девушка и серокожая по имени Сия, наемников уже почти не осталось. Проводив их взглядом, мы добили последних, и я, наконец, смогла опустить лук и отдышаться. Несколько раз ударив по чесавшейся руке, я посмотрела на Лумрина в надежде узнать, что нам делать дальше. Он понял мой взгляд и лишь повел плечами. «Ты молодец!» – улыбнулся он и тихо засмеялся. «Стрелу от тетивы точно отличаешь!» Я уже хотела было съехидничать ему что-нибудь, но тут заметила, как на соседнюю ветку приземлился Реграль. «Ну, как вы тут?» – спросил он, осматривая толпу спящих на земле наемников. «Эй-эй-эй, народ!» Раздался с другой стороны голос Зигги. «Вы мне хоть оставили кого-нибудь, а?» Но добравшись до нас и оглядев поле боя, он лишь грустно вздохнул. «Так, ребят, надо бы их убрать отсюда», — хитро улыбнулся Лумрин, глядя на эльфов. «Сделаем», — пожал плечами Эрграль. «На то же место?» «Ну, можно даже еще подальше. Я там такую густую рощу нашел, загляденье просто», — подмигнул Лумрин. «Эй, вы что с ними хотите сделать?» — вмешалась я. «Ой, об этом лучше не знать», — Коварно заулыбался Зигги, а потом схватился рукой за голову. «Это слишком ужасно. Слишком страшно. Вряд ли ты сможешь выслушать весь этот кошмар». «Так, давай честно и без приукрас». Хмуро взглянула на него я. «Без приукрас? Совсем-совсем? Но ведь так даже и не интересно», — обиделся эльф. «Да ничего мы с ними не делаем», — усмехнулся Лумрин. «Лишь перевоспитываем немного». «Как именно?» — не унималась я. «Ну, мы же не убиваем, так? Вообще, давным-давно эльфы использовали такой яд, чтобы усмирять взбесившихся животных, без вреда для них самих. А когда те засыпали, то эльфы уносили их куда-нибудь далеко и оставляли там. Таким образом, и с животными все было в порядке, и для эльфийского народа они больше не представляли угрозы. Вот и мы делаем так же. Относим всех вот таких вот», — он указал на наемников, — «в какую-нибудь самую глухую часть леса, а там уже вся их последующая жизнь, длинная или не очень, зависит напрямую от них самих. Вот так-то». Щелкнул пальцами Лумрин и жестом приказал Зигге и Рогралю приниматься за дело. «Значит так, я пойду проведаю наших подопечных, а ты возвращайся в лагерь, проверь, как там Илли и Ами». Обратился он ко мне. «А ты разве сам не волнуешься за них?» – спросила я. «Да нет, не очень. Хоть и ранена, Илли способна постоять за себя, уж поверь. К тому же, она не безоружна. И к тому же, даже не одна. Так что все в порядке, я уверен». Разведя руками, он ловко спустился на землю и не спеша зашагал в сторону, куда убежали наши подзащитные. Ну, а мне ничего не оставалось, как вернуться обратно в лагерь. Но прежде, хорошенько избив расчесавшуюся руку. «Да что же это такое? Сил моих больше нет! Как там говорила Элитарина, ласточкина трава, кажется. Где бы мне ее найти? И как она вообще выглядит?» «Ладно, спросим лучше у нее самой».